печи уже растопили. Вокруг них трепетал мерцающий полог. Там было особенно жарко. За пологом стояла сестра Антуана, полные красные руки обнажены до локтей, волосы убраны под косынку. Сестра Августа. В пекарне Антуана совсем другая. Глуповато добродушное лицо кажется холодным и сосредоточенным, а в отблесках красноватого пламени даже пугающим. Прибавьте к этому широкие плечи и мускулы, играющие под жировой прослойкой, когда она месит тесто. И есть чего испугаться. Я взялась за работу, выкладывала тесто в большие формы и сажала их в печь. Тут надобна сноровка. Каменные плиты должны равномерно прогреться. От слишком сильного жара корка подгорит, а мякиш не пропечется. А от слабого хлеба опадут и получатся жесткими. Поначалу мы работали молча. Дрова потрескивали, шипели, свистели. Видно, хворост влажный, коль печь так чадит. Пару раз я обжигала соплиты и бормотала ругательства. Антуана делала вид, что не слышит, но почти уверена, она улыбалась. Мы испекли первую партию и приступили ко второй. На день монастырю нужно по меньшей мере 3 партии хлеба, по 25 белых буханок или 30 черных в каждой. Еще сухари на зиму, когда растопкой не разживешься, да сдоба про запас и для особых случаев. От чада слезились глаза, но и сквозь него я чувствовала сильный аромат хлеба. В животе заурчало, и я вдруг поняла, что после исчезновения Флёр толком не ела. Взмокли волосы, косынку хоть отжимай, лицо покрылось солеными каплями. Перед глазами вдруг поплыло, чтобы не упасть, я выставила вперед руку, но схватилась за горячую форму. Она уже остывала, но я обожгла нежную кожу между большим и указательным пальцами и вскрикнула от боли. Антуана снова взглянула на меня и на сей раз точно улыбнулась. Сперва тяжело, а потом привыкаешь. Негромко, для меня одной, проговорила она. Молодые послушницы сидели у раскрытой двери, слишком далеко, чтобы разобрать ее слова. Губы у Антуаны ярко-красные, пухлые для монахини, в глазах отблески пламени. Со временем ко всему привыкаешь. Я молча потрясла обожженной рукой. Не дай бог твоя тайна откроется, не унималась Антуана. Тогда работать тебе в пекарне до старости, так же, как и мне. Какая тайна? Антуана хищно оскалилась, и я удивилась, что считала ее апатичной пустышкой. Заплывшие жиром глазки светились дьявольским умом, и на миг я даже ее испугалась. Твои встречи с Флёр. Какая ж еще? По-твоему, я ничего не заметил. Теперь, помимо злорадства, в ее голосе звучала горечь. У толстухи Антуаны куриные мозги. Так ведь все думают. Толстухе Антуане только бы пузо набить. У меня тоже был ребенок, но оставить его не позволили. Почему тебе можно? Чем ты лучше других? Антуана заговорила еще тише. Алые отблески пламени так и плясали в ее глазах. Конец тебе, если мать Изабелла прознает, и отец Саламан не поможет. Не видать тебе Флёр, как своих ушей. Я смотрела на нее во все глаза. Вот так Антуана. Ничего общего с размазней, которой палец покажи разрыдается. Сейчас она больше напоминала базальтовую статую нашей низвергнутой святой. «Не выдавай меня, Антуана!» — зашептала я. «Угощу тебя чем? Сиропом? Конфетками?» — рявкнула Антуана так, что молодые послушницы с любопытством подняли головы. Антуана шикнула на них. и любопытство мигом пропало. — За тобой должок, Августа! — прошипела Антуана. — Помни, за тобой должок! Она отвернулась к своим хлебам, и до конца того утра я видела лишь ее бесстрастную спину. Наверное, мне стоило вздохнуть с облегчением. Выдавать меня Антуана явно не собиралась. Неожиданная неподкупность — вот что пугало, а еще больше фраза «За тобой должок». Это же любимая песня «Черного дрозда». Вечером, после комплитория, я пошла за водой для умывания. Солнце село. На мрачном темно-фиолетовом небе таяли алые борозды. Двор пустовал, ведь сестры уже разбрелись, кто в каминную, кто в дортуар готовится ко сну. В голых окнах горел теплый желтый свет. Колодец еще не готов, его нужно обнести оградой и обложить камнем изнутри. Во мраке почти не виден ни он, ни заборчик, наспех сколоченный, чтобы никто не свалился. Ворот, барабан, ведро на веревке, тонкая тень на лиловой земле. До колодца 12 шагов. 6, 4. Тонкая тень метнулась прочь. На фоне темнеющего неба бледное личико казалось синюшным, а взгляд был удивленный и готова поклясться виноватой. — Что ты здесь делаешь? — с подозрением спросила она. — Тебе следует быть с остальными. Ты следишь за мной? Что у нее в руках? Влажные тряпки? Стоило присмотреться, она попыталась спрятать их в складках рясы. В сгущающемся мраке я увидела на белье пятна. Неужели черные? Я показала ей кувшин. «Я вышла за водой, маме». Нарочито спокойно проговорила я. «Только сейчас вас заметила». У ее ног стояло полное ведро. Вода переливалась через край. По утоптанному двору растекалась лужа. В ведре тоже лежали какие-то тряпки. Перехватив мой взгляд, Изабелла вытащила их из ведра. От тряпок быстро намокла ее ряса. Отжать их она даже не потрудилась. — Так набирай воду! — раздраженно велела она и неловко пнула ведро. Оно опрокинулось, и на темной земле расплылось пятно. Я бы послушалась, да слишком напряженной казалась мать Изабелла. Глаза у нее едва не вылезали из орбиты, странно блестели, а испарину на лице не помешал разглядеть даже сгущающийся мрак.